Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Дзякуючы амбасадару Швецыі ў Беларусі Стэфану Эрыксану, штогод беларускія літаратары маюць магчымасць папрацаваць і адпачыць у доме творчасці на шведскай выспе Готланд. Дзеля гэтага наладжваюцца адмысловыя конкурсы. Сёлета пераможцам гэтага конкурсу стала менская паэтка Аксана Спрынчан. Яна накіруецца на Готланд, дзе мяркуе не толькі пісаць, але і шмат фатаграфаваць, асабліва тамтейшыя кветкі. Я то збіраюся відаць, ну апрача таго, што відаць, даўно ў мяне не было часу столькі падумаць і папісаць і памаўчаць, паколькі я не ведаю ні ангельскай, ні шведскай. Ну яшчэ я збіраюся фатаграфаваць. Ну і в прынцыпе насалоджвацца, відаць, гэтым островам, все ж таки, ну, занесены там и, не ведаю, спіс там ЮНЕСКО, и сам амбасадар Швеции зараз поехал туды в отпочинок туды, то я зразумела, что, видать, хорошее место, коли сам амбасадар туды едет почивать. Ну, цікаво, николи я за межой не была, для меня это таки некий опыт. По-перше, я хочу все ж таки, покольки я зараз такая вся в фотографии, то я уже навод придумала такой проект «Кветково-алкогольная компания», где кожная кветка будет отсамливаться с неким алкогольным напоем. Но я думаю, как раз его сделать на кветках Лысой горы и Швеции. Ну вот пофотографовать там кветки. Тут у меня уже есть такие цікавые варианты кветок. И вот этим чином после таки сделать проект, объединять страны. Ну и сама Швеция, я думаю, что все ж таки вот так вот сбоку, коли есть столько часу походить, познакомиться, то, видать, это так само цікаво. Оксана Спринчан, авторка книг поэзии «Верши от А» и «Живая», директорка поэтичного театру «Арт-С», працавала у выдавестве «Мастацкая литература».